«Там кто-то есть», — сказала она, указывая на угол коридора. Я посмотрел туда, но ничего не увидел, только пустота и тьма. «Никого», — ответил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Но я видела движение», — настаивала Мария. «Это мог быть просто свет», — предположил я, хотя сам не верил в свои слова. Мы двинулись дальше, но чувство, что за нами следят, только усилилось. «Кто мог оставить записку?» — спросил я, вспоминая слова «они знают». «Не знаю», — ответила Мария. «Но это не случайность. Кто-то знает о нас больше, чем мы думаем. И этот кто-то наблюдает», — добавил я. «Да», — согласилась она. «И они хотят, чтобы мы знали об этом». Мы остановились, обдумывая ситуацию. «Нужно усилить охрану дворца», — сказала Мария. «Если кто-то следит за нами, мы должны быть готовы». «Согласен», — ответил я. «Но этого недостаточно. Мы должны понять, кто они». В этот момент в конце коридора загорелся странный свет. Он был мягким, но явно искусственным, словно кто-то активировал механизм. «Что это?» — спросил я, подходя ближе. «Это направление», — сказала Мария. «Кто-то хочет, чтобы мы двигались дальше. Или заманивает нас», — добавил я. Мы двинулись к свету, но чувство, что за нами наблюдают, усиливалось с каждым шагом. Ответы пока оставались загадкой, но одно было ясно. Мы не одни, и кто-то вел нас по этому пути. Когда мы приблизились к источнику света, он внезапно угас, оставив после себя лишь едва заметный след на полу. Но перед тем, как тьма полностью поглотила коридор, я заметил, что на стене виднеется символ, тот же, что был вырезан на двери хранилища и на металлическом диске. «Это знак», — прошептал я, чувствуя, как тревога смешивается с любопытством. «Оно знает, что мы здесь», — сказала Мария. Ее металлический глаз мигнул. Свет, исчезнувший в коридоре дворца, оставил после себя символ, который теперь указывал путь на окраину города. «Мы знали, это не просто совпадение. Мария, Бор и я отправились к старому заводу, чьи ржавые стены и полуразрушенные конструкции высились на фоне темного неба. Завод казался заброшенным, но что-то внутри него ждало нас. Возможно, те, кто оставил записку, они знают». Свет, исчезнувший в коридоре дворца, оставил после себя символ, который теперь указывал путь на окраину города. «Мы знали, это не просто совпадение. Мария, Бор и я отправились к старому заводу, чьи ржавые стены и полуразрушенные конструкции высились на фоне темного неба. Завод казался заброшенным, но что-то внутри него ждало нас. Возможно, те, кто оставил записку, они знают». Мы вошли внутрь, и эхо наших шагов разнеслось по пустому пространству. Тишина была гнетущей, словно само место следило за каждым нашим движением. «Здесь кто-то есть», — произнесла Мария, ее металлический глаз мигнул, освещая полумрак. «Да», — ответил я, чувствуя, как напряжение нарастает. Внезапно из тени выступили фигуры. Их было трое, люди в потрепанных одеждах, их лица скрывали капюшоны. Один из них шагнул вперед, его голос был спокойным, но твердым. «Вы пришли», — сказал он. «Кто вы?» — спросил я, готовясь достать молоток. «Хранители», — ответил он. «Мы следим за кристаллами с древних времен, чтобы предотвратить их пробуждение», — добавила женщина из группы, ее взгляд был пронзительным. «Пробуждение чего?» — спросил Бор. «Того, что спит», — ответил первый хранитель. «Использование кристаллов может разбудить силу, которую никто не сможет контролировать. Но мы уже используем их», — сказал я, — «чтобы защитить город. И вы рискуете всем», — произнес хранитель. «Бояры тоже думали, что могут контролировать эту силу. Они предали нас, когда поняли, что мы правы». «Предали?» — переспросила Мария. «Да», — ответила женщина. «Они хотели использовать кристаллы для своей выгоды. Мы пытались остановить их, но они уничтожили все, что могло помешать их планам. И теперь вы хотите остановить нас?» — спросил я. «Мы хотим предупредить вас», — сказал хранитель. «Но выбор за вами». Он протянул мне карту, старый свиток с символами, указывающими на новое место. «Там спрятан последний кристалл», — сказал он. «Найдите его, если решитесь. А если нет?» — спросил я. «Тогда вы останетесь в неведении», — ответил хранитель. «Но время работает против вас». Они начали отступать в тень, растворяясь в темноте завода. «Подождите», — крикнул я, но их уже не было. Мария взяла карту. Ее металлический глаз мигнул, анализируя символы. «Это ловушка?» — спросил Бор. «Не знаю», — ответила она. «Но мы должны проверить». Я кивнул, чувствуя, как холодок пробегает по спине. Ответы были где-то впереди, но цена ошибки становилась все выше. Когда мы покинули завод, карта в руках Марии начала светиться. Символы на ней ожили, указывая путь к месту, где, по словам хранителей, находился последний кристалл. «Оно знает, что мы здесь», – прошептал я. «Да», – ответила Мария, – «и оно ждет». Мы двинулись вперед, но чувство, что за нами наблюдают, усиливалось с каждым шагом. Карта, полученная от хранителей, привела нас обратно в лабораторию. Ее символы указывали на место, которое мы уже знали, хранилище, где находился первый кристалл. Мы поняли, что все артефакты нужно собрать вместе, чтобы раскрыть их тайну. Лаборатория встретила нас тишиной, нарушаемой лишь шипением паровых труб и гудением механизмов. На столе лежали все найденные предметы, кристаллы, металлический диск, свиток и другие древние артефакты. Воздух был напряженным, словно само пространство ожидало, что произойдет дальше. «Начнем», — сказал я, кладя последний артефакт на стол. Мария подошла ближе, ее металлический глаз мигнул, анализируя расположение предметов. «Все они связаны», — сказала она. «Это ключ». Бор скрестил руки на груди, его механические глаза сверкали, сканируя пространство. «Или ловушка», — добавил он. Я достал кристалл из сумки и положил его в центр стола. В тот же момент он начал светиться, его грани переливались все ярче. Свет распространился по комнате, заполняя ее мягким синим сиянием. «Что происходит?» — спросил один из ученых, его голос дрожал от возбуждения. «Видение», — прошептал я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. Перед нашими глазами развернулось видение. Древний город, величественный и могущественный. Его здания были украшены теми же символами, что мы находили повсюду. Но затем город начал разрушаться. Небо потемнело, земля задрожала, и из глубины поднялась неведомая сила. Она поглотила все на своем пути, оставив лишь руины. «Это катастрофа», — произнесла Мария, ее голос был напряженным. «То, что случилось, когда силу попытались использовать», — добавил я, чувствуя, как кристалл пытается связаться со мной. Голоса в моей голове стали громче, словно древняя сила говорила напрямую со мной. «Она выбирает тебя», — сказала Мария, глядя на меня. «Почему именно меня?» — спросил я. «Не знаю», — ответила она, — «но ты стоишь на грани, выбор за нами». Свет стал еще ярче, и комната наполнилась шепотом. Голоса переплетались, словно обсуждали нашу судьбу. «Что теперь?» — спросил Бор. «Мы должны решить», — сказал я, — «использовать эту силу или уничтожить ее». В этот момент свет начал угасать, оставляя после себя лишь тишину. На поверхности кристалла проступили слова. «Время пришло, это предупреждение», — сказала Мария. «Или призыв», — добавил я. «Что будем делать?» — спросил Бор. «Думать некогда», — ответила Мария. «Решение придется принимать быстро». Когда свет полностью исчез, кристалл внезапно потемнел, словно потерял свою энергию. Но затем он снова начал светиться, указывая на карту города, висящую на стене. «Оно знает, что мы здесь», — прошептал я. «Да», — ответила Мария. «И оно ждет». Глава 8. Выбор пути. Кристаллы, оставленные на столе в лаборатории, начали светиться все ярче, словно предупреждая нас о необходимости действовать. Мы понимали, что время на исходе. Собравшись в зале совета, мы решили обсудить дальнейшие шаги. На столе перед нами лежали карты, записи и схемы, освещенные тусклым светом дизельных ламп. Воздух был напряженным, как перед грозой, и каждый из нас чувствовал, что от нашего решения зависит судьба города. «Начнем», — сказал Дмитрий, стоя во главе стола. Его голос был твердым, но в глазах читалась тревога. «У нас есть два пути», — продолжил он. «Использовать силу кристаллов для защиты города или уничтожить их, чтобы предотвратить катастрофу». «Уничтожить», — сразу же произнесла Мария, ее металлический глаз мигнул, анализируя данные на столе. «Мы видели, что случилось с древним городом. Если мы попытаемся контролировать эту силу, она уничтожит нас. А если не попробуем», — возразил Дмитрий, — «без кристаллов мы не сможем защитить город. Беспорядки продолжатся, и люди погибнут». Я молча наблюдал за их спором, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. «Оба варианта опасны», — сказал я, прерывая паузу. «Но, возможно, ответ лежит где-то посередине». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Бор. Его механические глаза сверкали, сканируя каждого из нас. «Мы можем попытаться понять природу этой силы», — ответил я, — «прежде чем принимать решение». «Это слишком рискованно», — возразила Мария. «Мы уже видели, что сила имеет собственный разум. Она может использовать нас. А если она поможет? Спросил Дмитрий. Если мы сможем договориться с ней? Договориться? Переспросила Мария. Ее голос стал холодным. Ты думаешь, это возможно? Не знаю, ответил Дмитрий. Но мы должны попробовать. Спор продолжался, голоса становились все громче. Я чувствовал, как напряжение в комнате нарастает. Внезапно кристаллы, которые я принес с собой, начали светиться. Их грани переливались мягким синим светом, который становился ярче по мере того, как эмоции участников спора усиливались. «Что происходит?» – спросил один из ученых, его голос дрожал от удивления. «Они реагируют», – сказал я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «На что?» – спросил Бор. «На нас», – ответила Мария. «На наши эмоции. Значит, они знают, что мы здесь», – добавил Дмитрий. «Да», – сказал я, – «и они наблюдают». Мы замолчали, глядя на светящиеся кристаллы. Чувство, что за нами следят, усилилось. Ответы пока оставались загадкой, но одно было ясно. Наш выбор будет иметь последствия. Когда свет кристаллов начал угасать, на одной из граней проступил символ, указывающий на место, где можно найти больше информации о древней силе. «Это знак», – прошептал я. «Оно хочет, чтобы мы двигались дальше», – сказала Мария. «Или заманивает нас», – добавил Дмитрий. Мы двинулись к выходу, но чувство, что за нами наблюдают, усиливалось с каждым шагом. Символ, проступивший на грани кристалла, указывал путь обратно в лабораторию. Мы понимали, что древняя сила пытается что-то сказать, и решили вернуться туда, где все началось. Лаборатория встретила нас тишиной, нарушаемой лишь шипением паровых труб и тусклым светом дизельных ламп. Кристаллы, оставленные на экспериментальном стенде, снова начали светиться, словно звали нас приблизиться. «Они снова активируются», — сказал я, подходя ближе к стенду. Мария подошла следом, ее металлический глаз мигнул, анализируя происходящее. «Что они показывают?» — спросил Бор, его механические глаза сверкали, фиксируя каждую деталь. Кристаллы начали излучать мягкий свет, который заполнил комнату. Перед нашими глазами развернулось новое видение. Древние люди, создавшие механизмы для связи с силой. Мы видели их города, величественные и технологически продвинутые. Но затем картина изменилась. Люди, одержимые желанием контролировать силу, начали использовать ее для своей выгоды. Они пытались ей управлять, произнесла Мария, ее голос был напряженным. И потерпели поражение, добавил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. На видении древний город начал разрушаться. Небо потемнело, земля задрожала, и из глубины поднялась неведомая сила. Она поглотила все на своем пути, оставив лишь руины. «Это восстание», – прошептал один из ученых. «Да», – ответила Мария. «Сила имеет собственный разум, и она наблюдает за нами», – добавил я, чувствуя, как голоса в моей голове становятся громче. «Через кристаллы», – сказал Бор. «Видение исчезло, оставив после себя лишь тишину». «Что теперь?» – спросил один из ученых. «Теперь мы знаем, что эта сила не терпит контроля», – ответила Мария. «Но мы не можем просто отказаться от нее», – возразил я. В этот момент на стене лаборатории появился символ, светящийся мягким синим светом. Он указывал на карту города, висящую рядом. «Это место», – сказал я, подходя ближе. «Где можно уничтожить кристаллы?» – добавила Мария. «Или где нас ждет ловушка?» – произнес Бор. «Мы должны проверить», – сказал я. Мы двинулись к выходу, но чувство, что за нами наблюдают, усиливалось с каждым шагом. Ответы пока оставались загадкой, но одно было ясно. Наш выбор будет иметь последствия. Когда мы покинули лабораторию, символ на карте начал меняться, указывая новый путь. «Оно знает, что мы здесь», – прошептал я. «Да», – ответила Мария. «И оно ждет». Мы двинулись вперед, но каждый шаг казался тяжелее предыдущего. Решение придется принимать быстро. Когда мы покинули лабораторию, я почувствовал, что мне нужно время подумать. Мария и Бор направились обсудить дальнейшие шаги с Дмитрием, а я решил уйти в мастерскую. Все происходящее давило на меня, и я понимал, что не могу принять решение, пока не разберусь в себе. Мастерская встретила меня знакомым запахом масла и металла. На столе остались чертежи и инструменты, словно напоминая о том, кто я есть. Я достал кристалл, который взял с собой, и сел за стол, погружаясь в свои мысли. «Почему именно я?» – прошептал я, глядя на кристаллы в своих руках. Я вспомнил моменты своего прошлого, когда технологии стали моим спасением. Когда я был ребенком, Мой отец научил меня ремонтировать механизмы. Это было больше, чем просто навык, это был способ справиться с трудностями. Когда город начал рушиться после падения бояр, я создал первые протезы для раненых, чтобы помочь им снова стать частью общества. Технологии всегда были моим убежищем, моей силой. Но теперь все изменилось. Сила, которую мы обнаружили, была чем-то большим, чем просто механизм или источник энергии. Она наблюдала за мной, словно знала, что я могу быть ее ключом. Почему она выбрала меня? Снова спросил я себя. Я чувствовал давление ответственности за судьбу города. Люди доверились нам, надеясь, что мы найдем способ защитить их. Но какой ценой? Если мы используем эту силу, рискнем ли мы повторить ошибки древних? А если уничтожим ее, сможем ли мы защитить город от хаоса? Это не просто выбор, подумал я. Это испытание. Я осознал, что путь между использованием и уничтожением силы не так прост, как кажется. Возможно, ответ лежит где-то посередине. Может быть, мы можем найти способ использовать ее, не теряя контроль. Но как? В этот момент кристалл в моих руках начал светиться. Его грани переливались мягким синим светом, словно он звал меня. «Что ты хочешь?» – спросил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. Голоса в моей голове стали громче, но они не были агрессивными. Они звучали почти успокаивающе, словно пытались донести какое-то сообщение. «Ты знаешь», – прошептал я. Кристалл продолжал светиться, указывая на карту города, лежащую на столе. «Оно знает, что я здесь», – подумал я. Я встал, чувствуя, что время на исходе. Когда я собирался покинуть мастерскую, символ на карте начал меняться, указывая новый путь. «Это знак», – прошептал я, – «или предупреждение», – добавил внутренний голос. Я двинулся к выходу, но чувство, что за мной наблюдают, усилилось с каждым шагом. Карта, которую я видел в мастерской, указывала на подвал дворца. Я знал, что там хранятся архивы бояр, древние записи, которые могли пролить свет на их связь с кристаллами. Мария согласилась пойти со мной. Мы спустились в подвал, где воздух был затхлым, а стены покрыты плесенью. Тусклый свет дизельных ламп освещал пространство, создавая длинные тени на полу. В углу комнаты стояли старые шкафы с пыльными свитками и книгами. «Начнем», — сказал я, открывая один из шкафов. Мария подошла ближе, ее металлический глаз мигнул, анализируя записи. «Это то, что мы ищем», — произнесла она, доставая потрепанный свиток. Я развернул его и начал читать. Записи рассказывали о том, как бояры обнаружили кристаллы и попытались использовать их для усиления своей власти. Они знали о рисках, но игнорировали предупреждения хранителей. «Они были одержимы», — сказал я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Да», — ответила Мария, — «их жадность привела к катастрофе. Хранители пытались остановить их», — добавил я, просматривая следующий свиток. «Но бояры предали их и уничтожили все, что могло помешать их планам», — закончила Мария. «Мы не можем повторить их ошибок», — сказала она, ее голос стал твердым. «Но как?» — спросил я. «Если мы уничтожим кристаллы, мы потеряем шанс защитить город, а если используем их, мы рискуем всем», — ответила она. В этот момент в углу подвала загорелся странный свет. Он был мягким, но явно искусственным, словно кто-то активировал скрытый механизм. «Что это?» — спросил я, подходя ближе. «Это знак», — ответила Мария. Свет указывал на стену, где виднелась едва заметная щель. «Там что-то есть», — сказал я. «Мы начали исследовать стену и вскоре обнаружили скрытый механизм. Оно знает, что мы здесь», – прошептал я. «Да», – ответила Мария, – «и оно ждет». Мы двинулись вперед, понимая, что каждый шаг приближает нас к разгадке. Ответы пока оставались загадкой, но одно было ясно – наш выбор будет иметь последствия. Когда мы активировали механизм, стена начала двигаться, открывая проход. За ней находилась комната, освещенная мягким синим светом. В центре стоял алтарь с выгравированными символами. «Это место», — сказал я, — «где все началось», — добавила Мария. Мы вошли внутрь, но чувство, что за нами наблюдают, усилилось с каждым шагом. Комната с алтарем оказалась скрытым хранилищем бояр. На стенах виднелись те же символы, что и на кристаллах, а в центре находился древний механизм, соединенный с несколькими кристаллами. Мы поняли, что это место — ключ к разгадке происходящего. Решив провести эксперимент, мы перенесли найденные артефакты в лабораторию. Воздух был напряженным, словно само пространство ожидало, что произойдет дальше. «Начнем», — сказал я, кладя последний кристалл на стенд. Мария подошла ближе, ее металлический глаз мигнул, анализируя расположение предметов. «Все они связаны», — сказала она. «Это ключ». Бор скрестил руки на груди, его механические глаза сверкали, сканируя пространство. «Или ловушка», — добавил он. «Я достал из сумки кристалл, который взял с собой из подвала. Когда я положил его рядом с остальными, все кристаллы внезапно начали светиться. Их грани переливались все ярче, пока свет не заполнил всю комнату. «Что происходит?» — спросил один из ученых, его голос дрожал от возбуждения. «Она пробуждается», — прошептал я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. Свет становился все ярче, и механизмы вокруг нас начали работать сами по себе. Шестеренки вращались, паровые двигатели зашипели, выпуская клубы белого пара. «Остановите это!» — крикнул Дмитрий, но его слова потонули в шуме. «Это невозможно», — сказала Мария, ее металлический глаз мигнул, пытаясь найти источник хаоса. «Я почувствовал, как сила пытается связаться со мной. Голоса в моей голове стали громче, словно древняя сила предлагала сделку. «Ты можешь контролировать меня», — прошептал голос. «Ты можешь защитить город». «Нет», — ответил я, стараясь сохранять спокойствие. «Тогда ты позволишь ему погибнуть», — продолжал голос. «Алексей!» — крикнула Мария, вырывая меня из транса. Я обернулся и увидел, как один из механизмов начал выходить из-под контроля, угрожая разрушить лабораторию. «Отключайте!» — крикнул я, хватая рычаг управления. Мы смогли стабилизировать ситуацию, и свет начал угасать. Комната погрузилась в тишину, нарушаемую лишь шипением остывающих труб. «Что это было?» — спросил Бор. Его механические глаза сверкали, фиксируя каждую деталь. «Пробуждение», — ответила Мария. Я подошел к стенду и замер. Один из кристаллов исчез. «Где он?» — спросил я, чувствуя, как тревога нарастает. «Он исчез», — ответила Мария. «Но куда?» — спросил Дмитрий. «Оно знает, что мы здесь», — прошептал я. «Да», — ответила Мария. «И оно ждет». Мы двинулись к выходу, но чувство, что за нами наблюдают, усилилось с каждым шагом. Ответы пока оставались загадкой, но одно было ясно. Наш выбор будет иметь последствия. Когда мы покинули лабораторию, на полу остался светящийся символ, указывающий на место, где мог быть спрятан исчезнувший кристалл. «Это знак», — сказал я, — «или предупреждение», — добавила Мария. Мы двинулись вперед, понимая, что каждый шаг приближает нас к разгадке. Светящийся символ на полу лаборатории указывал путь вглубь дворца. Я знал, что не могу игнорировать этот знак. Он был слишком явным, слишком настойчивым. Что-то внутри меня тянуло к нему, словно древняя сила знала, что я не смогу отвернуться. Коридоры дворца встретили меня тишиной, нарушаемой лишь эхом моих шагов. Тусклый свет дизельных ламп создавал длинные тени, а воздух был наполнен ощущением чужого присутствия. «Ты пришел», — произнес голос, раздавшийся из темноты. Я замер, чувствуя, как холодок пробегает по спине. Из тени выступил человек, одетый в потрепанную одежду. Его лицо было скрыто капюшоном, но его глаза сверкали, словно улавливая каждый мой шаг. «Кто ты?» — спросил я, готовясь достать молоток. «Посланник», — ответил он, его голос был спокойным, но твердым. «Посланник чего?» — переспросил я. «Силы», — сказал он, — «той самой, что наблюдала за вами все это время. Чего ты хочешь?» — спросил я, чувствуя, как напряжение нарастает. «Предложить тебе выбор», — ответил он. «Сила готова помочь тебе установить новый порядок. Все, что нужно, принять ее условия». «Какие условия?» — спросил я. «Использовать ее для своей выгоды», — сказал посланник. «Защитить город, укрепить власть, сделать то, что бояры не смогли». «Нет», — ответил я, чувствуя, как голоса в моей голове становятся громче. «Ты уверен?» — спросил посланник. «Если откажешься, город погибнет. Хаос поглотит все. Я не буду использовать ее», — сказал я. «Это слишком опасно. Ты думаешь, что можешь ей противостоять?» — спросил посланник. Его голос стал холоднее. «Я знаю, что не могу», — ответил я. «Но я не позволю ей уничтожить нас». Посланник замолчал. Его глаза сверкнули, словно он анализировал мои слова. «Ты сделал свой выбор», — сказал он, — «но сила не отступит». В этот момент он начал растворяться в тени, исчезая так же внезапно, как и появился. На полу остался светящийся символ, указывающий на место проведения ритуала. «Она знает, что я здесь», — прошептал я. Я двинулся вперед, понимая, что каждый шаг приближает меня к разгадке. Ответы пока оставались загадкой, но одно было ясно, наш выбор будет иметь последствия. Когда я покинул коридор, символ на полу начал меняться, указывая новый путь. Это знак, подумал я, или предупреждение, добавил внутренний голос. Я двинулся к выходу, но чувство, что за мной наблюдают, усилилось с каждым шагом. Символ, оставленный посланником, привел нас на вершину дворца. Там, под открытым небом, находился древний алтарь, окруженный выгравированными символами. Воздух был наполнен напряжением, словно само место ожидало нашего решения. Мы стояли перед алтарем. Я, Мария, Бор и Дмитрий. Кристаллы, которые мы принесли с собой, начали светиться, словно реагируя на нашу близость. Небо над нами было затянуто тучами, и ветер усиливался, создавая тревожную атмосферу. «Начнем», — сказал Дмитрий, его голос был твердым, но в глазах читалась тревога. «Мы не можем просто использовать силу», — возразила Мария, ее металлический глаз мигнул, анализируя алтарь. «Это слишком опасно. А если не попробуем?» — спросил Дмитрий. «Без нее город погибнет, или она уничтожит нас», — ответила Мария. Я молча наблюдал за их спором, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. «Остановитесь», — сказал я, прерывая паузу. «Мы не можем принимать решение, пока не поймем ее намерения». «Что ты предлагаешь?» — спросил Бор. Его механические глаза сверкали, фиксируя каждую деталь. «Я свяжусь с ней», — ответил я, — «лично». «Это слишком рискованно», — возразила Мария. «У нас нет выбора», — сказал я. «Если мы хотим понять ее, это единственный способ». Я подошел к алтарю и положил на него кристалл. Свет стал ярче, заполняя все пространство. Голоса в моей голове снова стали громче, словно древняя сила пыталась донести свое сообщение. «Ты готов?» – прошептал голос. «Да», – ответил я. Я закрыл глаза и позволил себе погрузиться в поток энергии. Передо мной развернулось видение. Древний город, величественный и могущественный. Я увидел, как люди пытались контролировать силу, но она восстала против них. Затем картина изменилась, и я увидел будущее. Город, разрушенный хаосом, если мы не примем правильное решение. «Теперь ты знаешь», — произнес голос. Я открыл глаза и обернулся к остальным. «Она не злая», — сказал я, — «но она не терпит контроля». «Тогда что мы делаем?» — спросил Дмитрий. «Мы найдем баланс», — ответил я. «Используем ее, но не позволим ей управлять нами». Мария кивнула. Ее металлический глаз мигнул. «Рискнем», — сказала она. В этот момент свет начал угасать, и на поверхности алтаря проступили слова. «Выбор сделан. Что теперь?» — спросил Бор. «Теперь мы ждем», — ответил я. «Мы покинули вершину дворца, но чувство, что за нами наблюдают, усилилось с каждым шагом. Ответы пока оставались загадкой, но одно было ясно. Наш выбор будет иметь последствия». Когда мы спустились во дворец, символы на стенах начали светиться, указывая новый путь. «Оно знает, что мы здесь», – прошептал я. «Да», – ответила Мария, – «и оно ждет». Мы двинулись вперед, понимая, что каждый шаг приближает нас к разгадке. Глава 9. Последний ритуал. Когда мы покинули вершину дворца, символы на стенах начали светиться ярче. Они словно звали нас за собой, указывая путь вглубь здания. Мы понимали, что это не просто случайность. Древняя сила знала, что мы здесь, и хотела, чтобы мы двигались дальше. Коридоры встретили нас тишиной, нарушаемой лишь эхом наших шагов. Тусклый свет дизельных ламп освещал пространство, подчеркивая мрачную атмосферу. «Это знак», — сказал я, указывая на светящийся символ на стене. «Оно знает, что мы здесь», — добавила Мария. Ее металлический глаз мигнул, анализируя узор. «Значит, нам нужно следовать за ним», — произнес Дмитрий, его голос был напряженным. Мы двинулись вперед, следуя за символами, которые появлялись один за другим. Каждый из них светился все ярче, словно подгоняя нас. «Куда они нас ведут?» — спросил Бор. Его механические глаза сверкали, фиксируя каждую деталь. «Вниз», — ответила Мария. «Это место связано с древним ритуалом». «Откуда ты знаешь?» — спросил я. «Символы», — сказала она. «Я видела их раньше в записях хранителей». Мы продолжили движение, пока не оказались перед лестницей, ведущей вниз. Световые узоры на стенах стали еще ярче, указывая направление. «Там что-то есть», — сказал я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Да», — ответила Мария, — «и мы должны поторопиться». Я заметил, что символы начали меняться быстрее, словно предупреждая нас о том, что время на исходе. «Что-то происходит», — прошептал я. «Нужно действовать быстро», — сказала Мария. Мы спустились по лестнице, и коридор привел нас к массивной двери. В конце коридора появился странный свет, указывающий на скрытый проход. «Это вход», — сказал я, подходя ближе. «Или ловушка», — добавил Дмитрий. «Мы должны проверить», — ответила Мария. Мы двинулись вперед, но чувство, что за нами наблюдают, усилилось с каждым шагом. Ответы ждали нас внутри. Когда мы активировали механизм, дверь начала медленно открываться, выпуская поток холодного воздуха. За ней находилось подземелье, наполненное древними механизмами и символами. «Это место», — сказал я, — «где все началось», — добавила Мария. Мы вошли внутрь, понимая, что каждый шаг приближает нас к разгадке. Дверь подземелья открылась, выпуская поток холодного воздуха. Мы вошли внутрь, и пространство встретило нас тусклым светом, исходящим от светящихся символов на стенах. Подземелье было наполнено древними механизмами, покрытыми пылью и ржавчиной. Тихое гудение где-то вдалеке создавало ощущение, что место живет своей жизнью. Мы понимали, что здесь скрывается нечто важное, но каждый шаг мог оказаться ловушкой. «Начнем», — сказал я, осматриваясь. «Осторожно», — предупредила Мария, ее металлический глаз мигнул, анализируя механизмы. «Это место опасно». Мы двинулись вперед, следуя за светящимися символами. Внезапно под ногами сработала ловушка. Пол начал двигаться, и мы едва успели отпрыгнуть, чтобы избежать провала. «Ловушки», — произнес Бор, его механические глаза сверкали, фиксируя каждую деталь. «Она знает, что мы здесь», — добавил Дмитрий. Продвигаясь дальше, мы обнаружили нишу в стене, где лежали древние записи. Я достал один из свитков и начал читать. «Здесь говорится о ритуале», — сказал я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Он может уравновесить силу». «Тогда начнем немедленно», — заявил Дмитрий. Его голос был твердым. «Не так быстро», — возразила Мария. «Ритуал может потребовать жертвы». «Какой жертвы?» — спросил я. «Не знаю», — ответила она. «Но это значит, что мы должны быть осторожны». В этот момент на стене появился новый символ, светящийся ярче остальных. Он указывал на проход вглубь подземелья. «Это знак», — сказал я, — «или предупреждение», — добавила Мария. Мы двинулись вперед, чувствуя, что за нами наблюдают. Проход привел нас в зал, где находились древние артефакты и массивный алтарь. Кристаллы на алтаре начали светиться, словно приветствуя нас. «Здесь что-то есть», — прошептал я. «Это место проведения ритуала», — сказала Мария. «И оно ждет нас», — добавил Дмитрий. Мы приблизились к алтарю, и я почувствовал, как сила пытается связаться со мной. «Оно знает», — прошептал я. «Да», — ответила Мария. На поверхности алтаря появились слова. «Правда освободит вас». «Что это значит?» — спросил Бор. «Это испытание», — сказала Мария. «Не только силы, но и нашей веры друг в друга». Я замер, чувствуя, что выбор уже близко. Когда я прикоснулся к алтарю, кристаллы засветились еще ярче, и перед моими глазами развернулось видение. Древние люди, которые проводили ритуал, но потерпели поражение. Их лица были наполнены отчаянием, словно они знали, что их ждет. «Они не справились», — прошептал я. «А мы справимся», — сказала Мария, ее голос стал тверже. «Но какой ценой?» — спросил Дмитрий. Ответы ждали нас впереди. Светящиеся слова на алтаре. «Правда освободит вас», застыли перед нами, словно вызов. Кристаллы на алтаре пульсировали мягким синим светом, и воздух в зале наполнился напряжением. Мы стояли в зале ритуалов, окруженные древними артефактами и символами, которые словно наблюдали за каждым нашим движением. Тишина была почти осязаемой, нарушаемая лишь тихим гулом энергии. «Что это значит?» – спросил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Это требует правды», – ответила Мария. Ее металлический глаз мигнул, анализируя надпись. «Какой правды?» – спросил Дмитрий, его голос был напряженным. Я приблизился к алтарю, и кристаллы начали светиться еще ярче. Внезапно перед моими глазами развернулось видение. Древние люди, собравшиеся вокруг похожего алтаря, проводили ритуал. Их лица были наполнены решимостью, но затем все пошло не так. Сила вырвалась из-под контроля, поглотив их всех. «Они потерпели поражение», – прошептал я, чувствуя, как голоса в моей голове становятся громче. «Потому что скрывали правду друг от друга», — сказала Мария. «И мы не можем повторить их ошибку», — добавил Бор. «Это испытание не только силы, но и нашей веры друг в друга», — произнесла Мария, ее голос стал тверже. «Значит, нам нужно быть честными», — сказал я, чувствуя, как тревога нарастает. В этот момент алтарь активировался, и свет заполнил зал. На его поверхности появились новые слова. «Раскройте свои тайны». «Что теперь?» – спросил Дмитрий. «Теперь мы должны признаться», – ответила Мария. «В чем?» – спросил я. «В том, что скрываем», – сказала она. Алтарь начал светиться ярче, словно подгоняя нас. «Кто первый?» – спросил Бор. «Я начну», – сказал Дмитрий, его голос дрожал. «Нет», – возразила Мария. «Сначала ты», – она указала на меня. Я замер, чувствуя, как сердце бьется быстрее. «Хорошо», – прошептал я. Когда я начал говорить, свет стал еще ярче, словно алтарь реагировал на каждое мое слово. Дмитрий и Мария обменялись взглядами, понимая, что скоро придет их очередь. «Это только начало», — сказала Мария. «Да», — ответил я. «Мы знали, что после исповеди алтарь укажет нам путь к финальному этапу ритуала. Но что ждало нас там, оставалось загадкой. Свет, исходящий от алтаря, стал еще ярче, словно он ждал, когда мы начнем говорить. Мы стояли в зале ритуалов, и каждый из нас чувствовал тяжесть момента. Кристаллы пульсировали в такт нашим сердцебиением, а воздух был наполнен напряжением. Я понимал, что это не просто испытание силы, это проверка нашей готовности довериться друг другу. «Начну я», — сказал Дмитрий, делая шаг вперед. Его голос дрожал, но в глазах читалась решимость. «Я использовал технологии бояр для своих целей», — произнес он. «Я думал, что смогу защитить город, но, возможно, я только усугубил ситуацию». Он замолчал, опустив голову. «Теперь ты», — сказал он, глядя на Марию. Мария сделала шаг вперед, ее металлический глаз мигнул, словно анализируя свои мысли. «Я была хранительницей», — начала она. «Но однажды я предала свой долг. Я позволила боярам использовать древние знания, думая, что это поможет нам выжить. Вместо этого я разрушила все, чему поклялась служить». Ее голос был холодным, но в нем слышалась боль. «Теперь ты», — сказала она, обращаясь ко мне. Я сделал глубокий вдох, чувствуя, как слова застревают в горле. «Я выбрал не случайно», — начал я. «Сила выбрала меня из-за моего потенциала контролировать ее. Но я не знаю, смогу ли я справиться с этим». «Это правда?» — спросил Бор. Его механические глаза сверкали. «Да», — ответил я. В этот момент свет стал еще ярче, словно алтарь подтверждал наши слова. «И что теперь?» — спросил Дмитрий. «Теперь мы знаем друг друга лучше», — сказала Мария. «Но это только начало». Алтарь начал светиться еще интенсивнее, указывая на следующий этап ритуала. «Что-то происходит», — прошептал я. «Финальный этап», — добавила Мария. Когда свет достиг своего пика, на поверхности алтаря появилась новая запись. «Цена должна быть уплачена». «Что это значит?» — спросил Дмитрий. «Ритуал требует жертвы», — сказала Мария. Ее голос стал напряженным. «Кто будет ею?» — спросил Бор. «Я предлагаю себя», — сказал Дмитрий, делая шаг вперед. «Нет», — возразила Мария, — «это не твой выбор». «Тогда кто?» — спросил Дмитрий. Я замер, чувствуя, как ответ уже внутри меня. «Я сделаю это», — сказал я. Свет заполнил зал, поглощая все вокруг. Свет, поглотивший зал ритуалов, начал медленно угасать, оставляя после себя странное ощущение пустоты и напряжения. Мы стояли вокруг алтаря, его символы еще тускло светились, словно предупреждая, что все еще не закончено. Воздух был наполнен тишиной, нарушаемой лишь нашими дыханиями. Я чувствовал тепло внутри себя, мягкое, но настойчивое, словно часть силы теперь жила во мне. Это чувство было одновременно успокаивающим и тревожным. «Что произошло?» – спросил Дмитрий, его голос был напряженным. «Ритуал завершен», – сказала Мария, ее металлический глаз мигнул, анализируя алтарь. «Но баланс лишь частично восстановлен». «Частично?» – переспросил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Да», — ответила она, — «город временно спасен, но сила еще не полностью уравновешена». Я замер, чувствуя, как тепло внутри меня становится сильнее. «Что это значит для меня?» — спросил я. «Это значит, что часть силы теперь связана с тобой», — сказала Мария. «Ты стал ее хранителем». «И что это значит для города?» — спросил Бор. Его механические глаза сверкали, фиксируя каждую деталь. «Теперь город зависит от тебя», — ответила Мария, глядя на меня. «Ты должен поддерживать равновесие». Дмитрий молча кивнул, опустив голову. «Мои амбиции больше не имеют значения», — прошептал он. «Мы сделали то, что должны были», — продолжила Мария. «Но это только начало». В этот момент на поверхности алтаря проступили слова. «Баланс восстановлен, но не навсегда». «Это предупреждение», — сказал я. «Да», — ответила Мария. «И оно значит, что наша борьба еще не окончена. Когда мы покинули зал ритуалов, первые лучи солнца пробивались сквозь тучи, освещая вершину дворца. Мы поднялись туда, чтобы увидеть город, который мы пытались спасти. «Посмотрите», — сказал я, указывая на горизонт. Вдалеке виднелся дым, поднимающийся над окраинами города. «Что это?» — спросил Дмитрий. «Знак того, что хаос еще не полностью исчез», — ответила Мария. «Я замер, чувствуя ответственность за то, что теперь несет в себе. Это начало новой эры», — сказала Мария. «Выбор за нами». На горизонте появились странные огни, мерцающие вдалеке. «Что это?» — спросил Бор. «Новые проявления силы», — ответила Мария. «На горизонте появились странные огни, мерцающие вдалеке. Мы стояли на вершине дворца, наблюдая, как первые лучи солнца освещают город. Воздух был наполнен тишиной, но она была обманчивой, под ее покровом скрывались новые угрозы. Город казался спокойным, но дым, поднимающийся над окраинами, и эти загадочные огни говорили о том, что хаос еще не полностью исчез». «Что это?» – спросил Дмитрий, указывая на горизонт. «Знак того, что сила еще не полностью уравновешена», – ответила Мария, ее металлический глаз мигнул, анализируя происходящее. «Я замер, чувствуя тепло внутри себя, мягкое, но настойчивое, словно часть силы наблюдала за каждым моим шагом. Это моя ответственность теперь», – прошептал я. «Да», – сказала Мария, – «ты несешь равновесие между людьми и силой». «Но как?» – спросил я, чувствуя, как тревога нарастает. «Выбор за нами», — ответила она. «Это начало новой эры». Бор молча наблюдал за огнями, его механические глаза сверкали, фиксируя каждую деталь. «Что они означают?» — спросил он. «Новые проявления силы», — сказала Мария. «Она пытается что-то сказать, или предупредить», — добавил я. В этот момент дым на горизонте стал гуще, а огни начали двигаться, словно живые. «Мы должны проверить это», — сказал Дмитрий. «Нет», — возразила Мария. «Сначала мы должны понять, что происходит». «Как?» — спросил я. «Вернемся в зал ритуалов», — ответила она. «Там могут быть ответы». Когда мы спустились обратно в зал ритуалов, алтарь снова начал светиться. На его поверхности проступили слова. «Баланс восстановлен, но не навсегда». «Что это значит?» — спросил Дмитрий. «Это значит, что наша борьба только начинается», — ответила Мария. «Я почувствовал, как тепло внутри меня становится сильнее, словно сила пыталась связаться со мной. Оно знает», – прошептал я. «Да», – сказала Мария. Глава 10. Новое равновесие. На рассвете мы покинули вершину дворца, где наблюдали за странными огнями и дымом на горизонте. Город казался спокойным, но в воздухе витало ощущение чего-то неизбежного. Мы направились к центральной площади, чтобы проверить, как ритуал повлиял на город. Улицы были полупустыми. Лишь несколько человек спешили по своим делам, словно чувствуя, что что-то изменилось. Когда мы достигли площади, то сразу заметили, что что-то не так. Площадь наполнена механизмами и паровыми устройствами, которые обычно требуют участия людей для работы. Однако теперь они двигаются сами по себе, создавая странную атмосферу. Тусклый свет утреннего солнца освещает пространство, подчеркивая тревожное спокойствие. «Что происходит?» — спросил я, глядя на механический фонтан, который работал без привычного шипения пара. «Это влияние силы», — ответила Мария, ее металлический глаз мигнул, анализируя происходящее. Мы стояли посреди площади, наблюдая, как механизмы вокруг нас функционируют без видимого источника энергии. Паровые трубы выпускали клубы пара, хотя никто их не активировал. Фонари загорались и гасли, словно живые. «Это невероятно», — произнес Бор, его механические глаза сверкали, фиксируя каждую деталь. «И пугающе», — добавил Дмитрий, его голос был напряженным. «А вы слышите это?» — спросил я, чувствуя, как внутри меня нарастает тепло. «Что?» — спросил Дмитрий. «Голоса», — ответил я, — «словно кто-то говорит со мной». «Я тоже слышу», — сказал Бор. «Это не только ты», — сказала Мария. «Люди вокруг тоже слышат». Мы обернулись и увидели, как несколько горожан остановились, закрыв лица руками. «Что с вами?» — спросила Мария одного из них. «Видение», — прошептал он. «Я вижу будущее». «Какое будущее?» — спросил я. «Темное», — ответил он, его голос дрожал. Я замер, чувствуя, как сила внутри меня становится сильнее. Она словно наблюдала за каждым моим шагом, пытаясь связаться со мной. «Это только начало», — сказала Мария. «Что теперь?» — спросил Дмитрий. «Нужно понять, «Откуда исходит эта энергия?» – ответил я. В этот момент на стенах зданий начали появляться загадочные символы. Они светились мягким синим светом, словно предупреждая нас о чем-то. «Что это?» – спросил Бор. «Древние знаки», – ответила Мария. «Они указывают на нестабильность силы. Значит, она еще не уравновешена», – сказал я. «Да», – ответила Мария. Символы начали меняться, становясь все ярче. «Куда они ведут?» – спросил Дмитрий. «Нам нужно проверить», – сказал я. Мы двинулись по улицам города, следуя за светящимися символами. Вдалеке раздался низкий гул, словно что-то приближалось. «Что это?» – спросил Дмитрий. «Не знаю», – ответил я. «Но это связано с силой. Ответы ждали нас впереди. Символы на стенах зданий светились все ярче, словно призывая нас следовать за ними. Мы шли по улицам города, чувствуя, как атмосфера становится все более напряженной. Каждый шаг казался тяжелее предыдущего, словно само пространство сопротивлялось нашему присутствию. Свет фонарей отражался в металлических поверхностях механизмов, которые продолжали работать сами по себе, создавая жуткую симфонию звуков и движений. Стены покрыты светящимися узорами, которые пульсируют в такт неслышимому ритму. Тусклый свет утреннего солнца смешивается с сиянием символов, создавая полумрак. Воздух наполнен едва уловимым гулом, словно город ожидал чего-то. «Эти символы, они древние», – произнесла Мария, ее металлический глаз мигнул, анализируя узоры. «Откуда ты знаешь?» – спросил Дмитрий, его голос был напряженным. «Я видела их в записях хранителей», – ответила она. «Они использовали такие символы для связи с силой. Значит, это ее работа», – сказал я, чувствуя, как тепло внутри меня нарастает. «Да», – ответила Мария, – «но они не просто украшения, это предупреждение». «О чем?» – спросил Бор, его механические глаза сверкали, фиксируя каждую деталь. «О трещинах реальности», – ответила она, – «сила начинает просачиваться через них». «Трещины?» – переспросил Дмитрий. «Да», – сказала Мария, – «если мы не остановим их, город будет поглощен. Тогда уничтожим эти символы», – заявил Дмитрий, доставая инструменты. «Нет», – возразила Мария, – «это только усугубит ситуацию». «Почему?» – спросил он. «Потому что символы – это часть баланса», – ответила она. «Уничтожив их, мы можем вызвать хаос». «Что же тогда делать?» – спросил я. «Нужно понять их значение», – сказала Мария, – «и найти источник». В этот момент один из символов начал менять форму, превращаясь в карту. «Это знак?» – сказал я. «Да», – ответила Мария. «Он указывает путь». «Куда?» – спросил Дмитрий. «На окраины города», – ответил я, чувствуя, как сила внутри меня отзывается на символы. В этот момент вдалеке раздался низкий гул, словно что-то приближалось. «Что это?» – спросил Бор. «Не знаю», – ответил я, – «но это связано с силой. Тогда нам нужно проверить», – сказала Мария. «Будьте осторожны», – добавил Дмитрий. Мы двинулись вперед, чувствуя, что каждый шаг приближает нас к чему-то большему. Когда мы достигли окраин города, гул стал громче. Перед нами появились странные существа, которые двигались медленно, словно исследуя окружающий мир. Они были похожи на смесь механизмов и живых организмов, их металлические части блестели в свете солнца. «Что это?» – спросил Дмитрий. «Создание силы», – ответила Мария. «Они опасны?» – спросил я. «Пока нет», – сказала она, – «но их присутствие вызывает тревогу. Я почувствовал связь между собой и этими существами, словно они были частью меня. Они реагируют на тебя», – заметил Бор. «Да», – прошептал я. В этот момент одно из существ исчезло, оставив после себя светящийся след. «Что это значит?» – спросил Дмитрий. «Это знак», – ответила Мария. «Куда он ведет?» – спросил я. «Нам нужно проверить», – сказала она. Светящийся след, оставленный исчезнувшим существом, вел нас все дальше на окраины города. Воздух здесь был тяжелым, словно пропитанным электрическим напряжением. Мы чувствовали, что приближаемся к чему-то необычному. Когда мы вышли на открытое пространство, перед нами предстала картина, которая заставила всех замереть. Странные существа медленно двигались среди разрушенных зданий и ржавых механизмов. Они были похожи на смесь живых организмов и металлических конструкций, их поверхности переливались мягким светом. Пейзаж напоминает заброшенную промышленную зону. Ржавые трубы, полуразрушенные здания и заросшие тропы. Существа движутся плавно, их металлические части блестят в свете солнца. В воздухе витает странное гудение, словно само пространство ожидало чего-то. «Что это?» – прошептал Дмитрий, его голос был полон тревоги. «Создание силы», – ответила Мария, Ее металлический глаз мигнул, анализируя существ. «Они живые?» – спросил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Не совсем», – сказала Мария. «Это смесь энергии, технологии и чего-то еще». «Чего?» – спросил Бор. Его механические глаза сверкали, фиксируя каждую деталь. «Жизни», – ответила она. «Сила создает их из того, что находит вокруг. Я наблюдал за существами, чувствуя странное притяжение. Они казались одновременно чужими и знакомыми, словно часть меня знала их. Они реагируют на тебя», — заметил Бор, указывая на одно из существ, которое повернулось в нашу сторону. «Да», — прошептал я, чувствуя, как тепло внутри меня становится сильнее. «Ты связан с ними», — сказала Мария. «Как?» — спросил я. «Сила выбрала тебя», — ответила она. «И теперь она создает этих существ через тебя». «Что это значит?» – спросил Дмитрий, его голос стал громче. «Это значит, что они часть баланса», – ответила Мария. «Но они безопасны?» – спросил я. «Пока да», – сказала она. «Но их присутствие вызывает тревогу. Мы не знаем, что они могут сделать». В этот момент одно из существ начало менять форму, его металлические части начали светиться ярче. «Что происходит?» – спросил Дмитрий. «Оно уходит», – ответил я, чувствуя, как связь между мной и существом усиливается. Существо исчезло, оставив после себя светящийся след. «Куда оно ушло?» – спросил Бор. «Нам нужно проверить», – сказал я. «Будьте осторожны», – добавила Мария. Мы двинулись вперед, следуя за светящимся следом. След привел нас обратно в город, на рынок, где люди собирались группами, обсуждая свои видения. Их лица были напряженными, а голоса – встревоженными. «Что здесь происходит?» – спросил я. «Видение», – ответила Мария. «Сила использует их эмоции для своего роста». «Какие видения?» – спросил Дмитрий. «Люди видят свои самые большие страхи или мечты», – объяснила она. «И что это значит?» – спросил я. «Это значит, что сила становится сильнее», – ответила Мария. «Я почувствовал, как видения начинают влиять и на меня, становясь все более интенсивными». «Что теперь?» – спросил Дмитрий. «Нам нужно понять, что она хочет», – сказал я. В этот момент на рынке появился человек, который утверждал, что видел будущие города. «Кто он?» – спросил Бор. «Пророк хаоса», – прошептала Мария. «Светящийся след, оставленный исчезнувшим существом, привел нас на рынок города. Здесь царила странная атмосфера. Люди стояли группами, их лица были напряженными, а голоса – встревоженными. Казалось, что каждый из них погружен в свои мысли, словно видения, которые они пережили, не отпускали их. Мы остановились, наблюдая за происходящим, и поняли, что эти видения стали частью новой реальности, созданной силой. Рынок наполнен людьми, которые обсуждают свои видения. Тусклый свет солнца пробивается сквозь тучи, освещая пространство. В воздухе витает напряжение, нарушаемое лишь шепотом людей. «Что здесь происходит?» – спросил я, глядя на толпу. «Видение», – ответила Мария. Ее металлический глаз мигнул, анализируя происходящее. «Какие видения?» – спросил Дмитрий, его голос был напряженным. «Люди видят свои самые большие страхи или мечты», – объяснила она. «Почему?» – спросил я. «Сила использует их эмоции для своего роста», – ответила Мария. «Она питается их страхами и желаниями». Мы подошли ближе к группе людей, которые обсуждали свои переживания. «Я видел, как город поглотила тьма», – сказал один из них, его голос дрожал. «А я увидела свое будущее», – добавила женщина. «Я была счастлива, но потом все исчезло». «Это не просто видение», – произнес Бор, его механические глаза сверкали, фиксируя каждую деталь. «Да», – согласилась Мария, – «это попытка силы связаться с ними». Я замер, чувствуя, как видения начинают влиять и на меня. Они становились все более интенсивными, словно сила пыталась донести что-то важное. «Что это значит?» – спросил Дмитрий. «Это значит, что сила становится сильнее», – ответила Мария. «И что теперь?» – спросил я. «Нам нужно понять, что она хочет», – сказала она. В этот момент на рынке появился человек, который выделялся среди остальных. Его одежда была старой, а лицо покрыто морщинами, но в его глазах читалась уверенность. «Кто он?» – спросил Бор. «Пророк хаоса», – прошептала Мария. «Он знает что-то», – сказал я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. Человек подошел ближе, его взгляд был направлен на нас. «Вы те, кто ищет ответы», – произнес он, его голос был твердым. «Кто ты?» – спросил Дмитрий. «Тот, кто видел будущее», – ответил он. «Что ты видел?» – спросил я.